Застыв от страха, она сидела без движения, затем медленно-медленно протянула руку к ночному столику, чтобы зажечь свет. Она нащупала выключатель, глубоко вздохнула и нажала на него. Черное небо за окном стало еще чернее, но что-то такое же черное, как ночное небо, двигалось по карнизу. Что-то стучало и скреблось в окно, сверкнули два глаза. Мэри выдохнула с огромным облегчением, выпрыгнула из постели и бросилась к окну. «Тип, Тип! О, Тип, как же ты меня напугал!» Она открыла створку окна, и маленький черный кот прыгнул в комнату. Не обращая внимания на Мэри, он прокрался на середину ковра и остановился, хвост ходуном, шерсть дыбом, глаза как фары. Мэри склонилась над ним. «Тип, что случилось? Что произошло?» Тип не обращал на нее внимания, шерсть его еще торчала во все стороны, как на каминной щетке, зеленые глаза не отрывались от окна. Мэри выключила свет, подошла обратно к окну и уставилась в темный сад. Деревья казались тусклыми тенями, толпящимися вокруг лужайки. В просветах низких облаков над ними еле-еле виднелись россыпи серебристой звездной пыли. Воздух был недвижен. С третьего этажа в темноте лужайки не было заметно никакого движения. Ни звука, только свист ветра. А шум удара, крик... Мэри закрыла окно и подхватила на руки Тиба, начала поглаживать его вздыбленную шерстку. «Может быть, кошачья драка? Они всегда ужасно кричат, когда дерутся. Может, Гип вернулся назад, и они поссорились? Даже близнецы иногда ссорятся, ну, например, Дженни и Джереми. Мы найдем его завтра, и тогда вы помиритесь», — сказала она Тибу. Она снова забралась в постель, и Тип, внезапно замурлыков, свернулся рядом с ней теплым и мягким клубочком. И когда они уже оба готовы были почти заснуть, Мэри кое-что пришло в голову. «Тип! — прошептала она в темноте, в его бархатистое ушко. — Как это ты оказался на оконном карнизе третьего этажа? Тип, спрятав урчащий нос в черных пушистых лапках, не ответил. Глава третья. Утро туманное, утро сырое. Утро снова было пасмурным. Облака в течение ночи, так красиво обрамлявшие звезды, снова сомкнулись, все замерло и далее повесили тяжелые алые головки. Мэри видела их из окна столовой, темно-красной на фоне кипарисовой изгороди. Тип, спустившийся вместе с ней вниз, не интересовался далиями. Он потребовал и получил блюдце молока, и Мэри оставалась надеяться, что он кончит его лакать раньше, чем мисс Марджбэнкс спустится к завтраку. Бабушка Шарлотта, которая не волновалась ни по какому поводу, всегда завтракала в спальне. «Пожалуйста, Тип, поторопись», — прошептала Мэри. Но Тип наслаждался завтраком и не собирался торопиться ради кого бы то ни было. Маленький розовый язычок захватывал молоко самыми изысканными крошечными порциями, которые только можно было себе вообразить, все время с разных сторон блюдечка. По крайней мере, четверть каждой порции, с тревогой отметила Мэри, пролилась при этом на пол. В дверях раздался бодрый голос мисс Марджбэнкс. «С добрым утром, дорогая, ты уже позавтракала?» Мэри вскочила и повернулась к ней. Тип не обратил никакого внимания, только пролил еще немного молока на пол. «Доброе утро, мисс Марджбэнкс, и еще нет». «Марджбэнкс», — сказала леди решительно, — «ну, давай, посидим вместе». Она еще не заметила Тиба с блюдечками и твердо направилась к месту во главе стола. Все ее действия были такие же твердые и решительные, как манера говорить, но Мэри заметила, идя за ней к столу, что в это утро в ее походке чувствовалась некоторая особая озабоченность, которая обозначилась необычной жесткостью суставов. Поэтому мисс Марджбэнкс уселась, как бы сказать, с преувеличенной осторожностью. Она налила себе чаю, и они начали завтракать. Компаньонка бабушки Шарлотты была полной противоположностью своей подруге и хозяйке и по манерам, и по внешнему виду. Она была невысокой и стройной, но при этом живой, решительной, общительной, и должно быть это связано прирожденной командиршей. Она командовала домоправительницей, семейством Бэнксом, всеми наемными работниками, она командовала бабушкой Шарлоттой, полной, безмятежной и добродушной. Она командовала даже деревенским викарием, хотя сказать, что она командовала женой викария, было бы неправдой. Она не командовала старым Зеведеем, садовником, потому что никогда с ним не встречалась. Он немедленно исчезал при ее появлении, сливаясь с окружающей средой, как зебра, олень или хамелеон. Мэри предположила, что ей будет трудновато командовать Тибом, ведьминым котом. Тип уже закончил пить молоко и привлек к себе внимание мисс Марджбэнкс тем, что, вежливо поблагодарив Мэри, прыгнул на подоконник и начал умываться, полностью поглощенный самим собой. Мисс Марджбэнкс, кажется, даже не рассердилась. Она тревожно взглянула на кота. «Чего это она так нервничает?» — подумала Мэри. «Кот?» — сказала мисс Марджбэнкс коротко. «Не из этого дома. Как он сюда попал?» Тип взглянул на Мэри. Она решила не выдавать его. «Он был в моей комнате», — правдиво отвечала она. «Наверное, он попал в дом ночью». Мисс Марджибэнкс снова посмотрела на Тиба, и Тиб совершенно отрешенно снова занялся умыванием. Выражение его морды лучше всего описывается словами «самодовольная ухмылка». Мисс Марджибэнкс отвела взгляд и неловко заерзала на стуле.